Глава 18. «Жуткое вонище», — сморщилась Флоренс. «Как тут люди живут?» Мы не успели въехать в Макхарт, как она сообщила это свое наблюдение всем нам, причем достаточно громко. Просто Фло утомила дорога и конкретно та, что мы проделали, чтобы попасть в этот город. И вообще... Видно было, что она вымоталась и что ей до смерти надоело и это путешествие, и даже наша компания. «Как могут, так и живут. Фриши запахи Макхарта были нипочем, она в своей жизни и не такого понюхала. Дело привычки. Я же чуть ли не наслаждался ветром, несущим запах соли и водорослей с моря. Резкие же ароматы гниющих рыбьих внутренностей и голов меня совершенно не смущали. Да и что мне в них? В моем родном Раймеле было все то же самое. Все портовые города пахнут одинаково, поскольку живут с одного и того же. Море их кормилец. «Если мы захотим зафрахтовать судно, то надо ехать в порт», — сознанием дела сказал Гарольду Флик. «Зуб даю, там непременно ошиваются шустрые ребята, которые знают, кто, где и когда продает свои услуги по перевозке пассажиров». «Он прав», — заметил Робер. «Такие вещи подобным образом делаются, мне отец про это рассказывал. В свое время он успел попутешествовать». «Ну да, тут Флик прав абсолютно. В любом порту есть такие ребята, у нас неподалеку от главного причала даже стоял домишко, в котором они собирались для обмена информацией». Еще был старый Руф Ракушка, который ими всеми командовал, и зато имел с каждой сделки свою долю. Вот только такая осведомленность Флика мне не в радость. У нас уже есть корабль и капитан, но про это пока никто не знает. И подать мне это надо как случайность, чтобы избежать ненужных вопросов вроде «А откуда этот барон из лесного края знаком с купцом из семи халифатов?» Заметим, вопрос резонный, а ответа на него у меня нет и быть не может. То есть может, но такой, что лучше бы никакого не было. «Может, сначала разместимся где-то?» — предложил я. «Тут варья, небось, полно, вещи лучше под замок класть, а еще лучше около того замка кого-то сторожем посадить, чтобы в один момент на бабах не остаться». «Это да», — подтвердил Флик сознанием дела. «Тут вам не тихие городки центральных королевств. Это приморский город. Здесь воровство — семейное дело, веками переходящее от отца к сыну. Здесь такие мастера есть, что ты. И главное, со стражей все договорено, все подвязано. Вот это подход к профессии». В его голосе звучало неподдельное восхищение и даже зависть. Казалось, дай ему возможность, он тут и останется. «Кошмар», — отреагировала на его слова Луиза. «Стража в одной упряжке с ворами? Как такое вообще может быть? Куда смотрит правитель этого города?» «В казну, которая одновременно является его карманом», — ответил Флик. «За счет чего она пополняется, по-твоему? Все богатство у правителей города идет именно отсюда, с улиц». После таких слов все согласились с тем, что сначала надо отправиться в гостиницу. Ее, кстати, тоже нашел Флик. Он забраковал штук 5 достаточно презентабельных, странноприимных домов, остановив свой выбор на небольшом и уютном здании, стоящем на тихой маленькой улочке. «Здесь остановимся», — сообщил он нам, спрыгнув перед этим с коня, изучив вывеску двери, даже стены заведения. «Хорошее место». «Ну, не знаю», — с сомнением произнесла Луиза. «Как-то тут, не знаю, даже скромно. И мыльни, наверное, нет». «Море под боком», — Флик сунул поводья в руки юному слуге, который, заприметив нас, с готовностью выбежал из дверей гостиницы. «Пойди искупайся. Морская соль, она для кожи хороша». «Поясни, почему?» Гарольд ткнул пальцем в сторону вывески, на которой было написано «Капитал». «По какому признаку ты именно ее выбрал?» «Эту гостиницу держат местные воры», — повертев головой, негромко сказал нам Флик. «Я это наверняка знаю, поверьте мне, они в своем доме сами не воруют и другим этого делать не дадут. Здесь спать спокойно можно, не опасаясь, что тебе во сне глотку перережут». «В этом городе и такое может быть?» — переполошилась Флоренс. «Действительно, кошмар какой!» «И не такое может быть». «Все верно», — Флик сказал. «Это портовый город, тут жизнь и смерть в одну цену, и то не всегда. Иногда смерть подороже жизни стоит». «А вот приметы, по которым он определил тот факт, что здесь безопасно, я не распознал. Как видно, опыта в подобных вопросах у него было куда больше, чем у меня. Хотя, возможно, дело в названии. Да нет, обычное название, расхожее, такое где угодно встретить можно». Внутри оказалось очень даже уютно. Номера были небольшие, но чистенькие, да и с кухни пахло вполне себе приятно. «Мило», — произнесла Аманда, толкнув дверь, ведущую в ее номер, и оглядев его с порога. «Мне нравится. Жалко, только вида на море нет. Эраст, ты видел море?» За последние пару дней это была самая длинная фраза, что я от нее слышал. «Нет», — ответил я. «Откуда? У нас в лесном краю с морями туго». «И я не видела», — Аманда бросила вещи в угол. «У нас только реки есть, зато широкие». «Может, перекусим сначала?» — спросил у Гарольда Карл, уже абревизировавший свой номер. «Рыбы поедим, вон с кухни запахи какие». Судя по лицу Гарольда, это предложение его не сильно порадовало. Но Карла поддержало большинство. «Пиво!» — скомандовал Фальк юноше-подавальщику, как только плюхнулся за стол. «Еще рыбы жареной побольше. И чтоб с лучком!» «Само собой», — с достоинством ответил юноша и посмотрел на Флоренс, щелкнувшую пальцами. «У вас есть что-то не рыбное?» — спросила та. «Рулетики мясные есть», — с готовностью ответил юноша. «А поподробнее?» — Фло пытливо глянула на подавальщика, который почему-то занервничал. «Что в них входит?» «Тесто, мясо, специи, ягоды», — оттарабанил тот заученно. «А мясо чье?» — продолжала пытать его наша подруга. «Какого животного?» «Скажите, мистресс, а как ваше имя?» — задал ей неожиданный вопрос подавальщик, обескуражив всех нас. «Флоренс?» — удивленно ответила наша красавица. — «А в чем дело?» — «Да так», — вздохнул подавальщик. — «Напомнили мне кое-кого». — «Так что вы хотели знать, чье мясо?» — «Лосиное. Как раз вчера к нам лося принесли, свежеубитого». — «Часть закоптили, часть на фарш пустили для котлет и колбасок, часть вот в рулетики пошла. Про склон, на котором ягоды росли, слушать будете?» — «Котлеты?» — оживился Флик. — «Котлеты — это хорошо. И колбаски хорошо, особенно если они хорошо прожарены». — «Вообще есть не хочу», — сказала Аманда мне негромко. — «Ровно то же самое», — встрепенулся я. — «Хочешь, пошли пока погуляем?» — «Я с вами», — Гарольд расслышал мои слова. — «Не хочу терять времени. Ребят, вы ешьте, а мы пока пойдем, пройдемся. Молодой человек, до порта отсюда далеко?» — «Нет», — моментально ответил подавальщик. — «Прямо по улице, потом направо, и вы на портовой набережной». «А...» Гарольд, несомненно, хотел у него спросить что-то про фрахт судна, но это было уже лишнее. «Пошли». Я встал со стула и подал руку Аманде. «Манброн, болтать будешь или с нами пойдешь? На месте все узнаем». «Ну да, я бы предпочел оказаться вовсе без компании, но данный вариант лучше, чем тот, в котором с нами бы пошел Флик». Не сомневаюсь, что этот вьюн мигом отыщет какого-нибудь забулдыгу-капитана, который за небольшие деньги доставит нас в Анджан, а подобное меня не слишком устраивает. Нет, конечная цель — попасть туда, и вроде бы так ли принципиально, как именно это произойдет. Вот только если Агриппа подводит меня к какому-то человеку, то он это делает как минимум не зря, и значит, мне непременно надо с ним свести знакомство. Не делает он ничего просто так. Не исключено, конечно, что это один из способов контролировать меня, но и тут я не против. Мне хорошо помнятся его слова о том, что не все пассажиры доплывают до своего пункта назначения. И я верю им. «Море скроет все», — так говорили и в моем родном квартале 16 висельников. «Теперь еще найти бы эту Баркетину. Кто знает, сколько их в том порту. Да еще неизвестно, насколько он, этот самый порт, велик. Если как наш в Раймеле, то долго по нему бродить придется». «Ребят, кошельки оставьте здесь», — на редкость серьезно сказал Флик. «Или вы вернетесь без них, я вам это гарантирую. Возьмите по паре монет, да и все. Корабль вы вряд ли сегодня зафрахтуете, а значит, задаток платить не придется». «Верно», — без тени смущения подтвердил подавальщик, перед этим что-то на пальцах объяснявший Флоренс. «Так и будет. А у нас в гостинице ничего не пропадет. За это я ручаюсь». Гарольд пожал плечами, снял с пояса кошелек и бросил его на стол. «Я чуть помедлив сделал то же самое». «А у меня кошелька нет», — развела руками Аманда. «Я девушка, за меня платит кавалер». Подумав немного, я снова цапнул со стола свой кошель и достал из него несколько монет. Мало ли чего она захочет. До порта и впрямь было недалеко. 5 минут, и перед нами раскинулся безумно красивый, с моей точки зрения, вид. Море, солнце, висящее над ним, мачты кораблей во множестве стоящих у пирса, десятки грузчиков, таскающих туда-сюда какие-то мешки, тюки и сундуки, капитаны, важно расхаживающие по доскам причала и дымящие трубками, матросы, ругающиеся и смеющиеся. «Это порт. Здесь всегда так. Правда, этот, на мою радость, был куда меньше нашего Раймельского». «Красота какая!» Аманда схватилась за мою руку и прижалась к ней. «Да? Никогда не думала, что море — это так прекрасно. Я, наверное, на него насмотреться никогда не смогу». Что-то не то. Чтобы Аманда и такое сказала, это было настолько на нее не похоже, что я даже опешил. «Да ну брось», — фыркнул Гарольд. «Это поначалу, а потом привыкнешь». «Тебе хорошо», — справедливо заметила Аманда. «У тебя море всю жизнь было, а у меня нет». «Сама виновата», — резонно заметил Гарольд. «Кто тебе запрещал к нам в гости приехать? Там тебе и море было бы, и танцы до упаду с моими дурочками-сестрами, и все остальное тоже». «А то ты не знаешь, кто запрещал», — возмутилась Аманда. «Дальше ваших пограничных владений и охотничьего замка ни-ни. Море моему родителю было неинтересно. Ему охотиться на туров всегда было желательно. У нас их никогда не было, а у вас в лесах полно». Я слушал их перебранку в полуха, изучая корабли, стоящие у пирса. Какой же из них Баркентина Равахааги? Чего я не уточнил у Агриппы, нет ли у нее какой отличительной черты? Их тут ведь немало. Вон, и вон, и вон. А что у них на бортах написано? Поди знай, я языка халифатов не знаю». «Кого тут только нет», — покачал головой Гарольд, который тоже не сводил глаз с этой картины. «Вон и северяне, и мерсинцы, и ланийцы — наши соседи, и халифаты даже. Только флага в Селестрии нет, прям как назло. Я ведь, если честно, надеялся, что кто-то из наших капитанов сюда завернул. Ну, должно же нам когда-то повезти. Ну, ты же сказал, ланийцы. Насколько я помню, они ваши соседи», — заметила Аманда. «Поговори с ними, как-никак, ты все-таки сын знатного вельможи, влияющего на внешнюю политику королевства». «С ланийцами», — язвительно осведомился у нее Гарольд. «О проезде на их корабле? Нет, они меня подбросят до Анджана, но потом отцу такой счет выставят. И не в деньгах, а в услугах. Это же те еще... Простите меня, боги». Видимо, не ладились отношения у Селестрии с этой самой Ланией, или как там ее, Ланитией. Впрочем, неважно. «Ты сказал халифаты», — как бы, между прочим, сказал я. «Что-то не вижу я, где их корабли?» «Как выглядит флаг 7 халифатов, я знал превосходно. У нас в Раймеле торговцы из их пределов бывали часто. Как правило, привозили специи, редкие фрукты и вина. Этот товар был как бы официальным. А еще они привозили рабынь, но уже нелегально. Любили наши толстосумы гибких и смуглых восточных девушек. Нравилась им их покорность и то, как они танцуют. Наши так не умели. И платили они за них полновесной монетой, наплевав на королевские эдикты о недопустимости продажи человека человеком. Король, он во дворце, а рабыня из халифатов, вот она. При этом никто друг другу солнце не закрывает. И всем хорошо. Вон же, Гарольд ткнул в одно судно. Потом, вон еще. А что, халифаты... «Они ведь дальше Анжана расположены. Я ничего не путаю?» — уточнил я. «То есть с этими купцами нам точно по пути, в том случае, если они идут домой?» «И потом, заметь, это купцы, торговые люди, не рвань какая-нибудь. Они продают и покупают, у них есть репутация и самоуважение. А что есть вон у тех красавцев?» «Ну, кроме желания быстро и без особых проблем разжиться с чужим золотишком». На мою удачу, неподалеку от нас начали радостно обниматься два капитана, которые, надо полагать, давно друг друга не видели, мотаясь все время по морям, по волнам. «Капитан Грик», — говорил один другому, щерясь почти беззубым ртом, — «я-то думал, что ты давно сдох». «Капитан Тарт», — отвечал второй, — «я за упокой твоей души уже полгода в каждой таверне третью кружку залпом пью, а ты жив». Вот такие морские волки, и выглядели они соответствующе. Не первой новизны и целости камзолы, стоптанные ботфорты и жеванные треуголки. Единственное, что у них было в идеальном состоянии, это сабли на поясе. «Да», — с сомнением глянул на них Манброн, — «живописные ребята». «А с нами девушки», — напомнил я ему. «Ладно, мы в худшем случае зарежут нас и за борт». Но вот спутницам нашим это не грозит. Их другое ждет, причем не раз и не два, пока лохань вот такого Грига не доберется до ближайшей гавани. «Какую мрачную картину ты нарисовал», — прониклась Аманда. «Я, если что, живой не дамся». «Про торговцев из халифатов тоже разное говорят», — задумчиво пробормотал Гарольд. «Есть такое», — признал я, хотя ничего подобного не слышал. Но тут можно было и согласиться. Но лично я слышал еще и о том, что они уважают титулы и тех, кто их носит. Оно и понятно, каждый из нас потенциальный покупатель и лицо, которое может быть в будущем полезно. Думается мне, что купцы из халифатов всегда смотрят чуть дальше собственного носа. Правда, ребятам опять придется побыть слугами, но это ладно. Еще про то, что мы маги, надо будет не говорить. Мы просто путешественники, не более того... «Ты прямо и план уже составил», — хмыкнул Гарольд. «Эраст, я еще ничего не решил. Я еще буду думать. Опять же, с нашими надо посоветоваться». «Если только с Фришей и Луизой», — тут же отозвалась Аманда. «Остальным все равно будет. Но еще Флик потребует, чтобы ему дали поторговаться. Без этого никак. Знаешь, а в словах Эраста есть рациональное зерно. Даже целая пригоршня зерна есть». Не станут купцы из халифатов на территории королевств такие штуки отчебучивать, особенно если дать им понять, что кто-то из нашей родни знает, на чей корабль мы сели. И им наверняка будет с нами по пути. Они наверняка будут делать остановку в Анжане. Шелк, Гарольд, анжанский шелк. Он ценится везде, а самый дешевый он там, где его производят, то есть в Анжане. «Ну да», — согласно покивал Манброн. «Про шелк я и забыл совсем». «Ладно, аргументы неплохие, вот только одна заковыка осталась. С чего вы взяли, что они захотят брать пассажиров на свое судно?» «Вон те пьянчуги, они свои лохани сдают, это товар. Заплати и плыви, а купцы?» «Совсем другое дело». «Все продается и все покупается», — возразил ему я. «Поверь сыну барона из лесного края. А если подойти с умом и глубоким уважением, так и не за совсем уж огромные деньги?» «Надеюсь, то, что я сказал о лесном крае, не дойдет до ушей Карла. А вообще, надо мне научиться иногда сначала думать, а потом говорить. Нужное это умение. Нет, я чаще всего так и делаю, но вот иногда такое могу выдать, что хоть стой, хоть падай». «Ты меня удивил, фон Рут», — Аманда несколько раз хлопнула в ладоши. «Таким я тебя не видел раньше. Ну и как ты собираешься искать подходы к купцам из халифатов?» «Спасибо тебе, добрая девочка. Ты сказала то, что мне очень хотелось услышать, и развязала мне руки». «Как-нибудь», — тонко улыбнулся я. Да и потом всегда можно найти подход к человеку, было бы желание. Манброн, ты у нас лидер, так что если ты дашь мне свое разрешение, то я пойду, потолкую с ними. Иди. Как мне показалось, он был удивлен. То есть нас ты с собой брать не собираешься, уточнила Аманда. А вы погуляйте пока по набережной, посмотрите на море, подтвердил ее догадку я. Гарольд, купи орехов в меду, хорошо? Они вкусные. Манброн как-то странно посмотрел на меня и кивнул. Аманда засмеялась, а я подумал, не перегнул ли я палку. Может и да, но это не столь важно. Главное теперь найти луналикую Лейлу и чтобы Равах Ага на борту оказался. Найти нужную мне Баркентину оказалось несложно. Мне на нее указал купец из халифатов, руководящий разгрузкой своего корабля. Да и на борт я взошел без труда. Трап был переброшен на причал, и около него никого не было. Но это и не удивительно, войны нет, охраны ни к чему. «Что надо?» — достаточно невежливо осведомился у меня голый по пояс халифатец, широкие штаны которого были подпоясаны по обыкновению его родины цветастым платком. Он был при деле, натирал и без того блестящую под солнечными лучами палубу. «Ты заблудился, парень?» «Мне нужен капитан», — я решил не обращать внимания на достаточно недружелюбный тон. «Равах Ага, у меня к нему дело». «Капитан обедает», — моряк помахал руками так, будто крошки со стола сметал. «Во время трапезы он не терпит рядом с собой посторонних. Если надо, иди погуляй и возвращайся часа через два». Или завтра с утра приходи. «Не могу завтра с утра», — возразил ему я. «И потом не могу, времени у меня нет». Расстегнув ворот, я снял с груди серебряную звезду и протянул ее халифатцу. «Покажи ему это и скажи, что его хочет видеть Эраст фон Рут. Прямо сейчас отнеси, хорошо?» Моряк принял у меня амулет, посмотрел на него, посмотрел на меня... Недоверчиво повертел головой, но все-таки направился к надстройке на корме корабля. Надо полагать, там и находился пресловутый Равах Ага. Вернулся он через пару минут, немало удивленный. «Капитан просит вас пожаловать к нему», — с возросшим уважением в голосе сказал он мне и протянул мой амулет. Потом помедлил и добавил: «Почтеннейший». Вот ведь. Впервые в жизни таким словом назвали. Прям приятно. Нет, ясно, что оно прозвучало благодаря Агриппе, а то и самому мастеру Гаю, но все равно на душе потеплело. Не спорю, есть в этом примесь тщеславия на пару с самолюбием. Но всего какой-то год назад я ел то, на что даже вот этот моряк смотреть не сможет, и спал там, где ночь застала. Какая разница, все равно идти некуда. А сейчас мне сказали «почтеннейший». Мне, выходцу из квартала 16 висельников, где только что родившиеся дети уже обречены на смерть. Так что мне лично приятно. А если это кому-то покажется низким или недостойным, идите ко всем демонам, господа моралисты. Ваше мнение мне безразлично». «Рад видеть вас, мой юный друг». Капитан ждал меня на пороге своего невеликого, но уютного обиталища. Как видно, по халифатским традициям он обнял меня, одновременно махнув рукой моряку. «Исмаил, ты можешь идти». Из вежливости я тоже похлопал ладонями по его спине, надо заметить, как будто свитый из мускулов, чуть руки не отбил. Равах Ага вообще производил сильное впечатление. Бывает такое, вроде человека не слишком высок и телом плотен, а исходит от него некое ощущение силы. Вот и здесь Равах Ага был пониже меня ростом, под парчевым халатом, в который он был одет, угадывалось небольшое брюшко, но при этом сбит он был крепко, я бы сказал, основательно, и сила у него в руках была немалая. «Сын Агриппы, мой сын!» Отпустил меня, наконец, капитан луналикой Лейлы. «А то, что незаконно рожденный, это не беда. У моего отца было больше 30 детей, клянусь в том убывающей луной, и из них только двое, я и мой брат, были рождены от той женщины, которую перед людьми и богами он назвал своей законной женой. И что? Все выбились в люди. Все, кто выжил. И много выжило, поинтересовался я. Покачал головой Равах Ага, лукаво прищурившись и огладив свою небольшую курчавую бородку. 7-8 мальчиков, где-то так. Остальных забрали боги, и на то была их воля. Но вот Агриппа разошелся. Этак я сам скоро поверю в то, что он мой отец. «А тебе, мой друг, вовсе повезло», — вроде бы шуткой, но явно с дальним прицелом сказал Равах Ага. «Фон Рут? Барон? Жизнь, она непредсказуема», — уклончиво ответил я, не зная, что ему еще наплел Агриппа. «Никогда не знаешь, в какую сторону она понесет ту лодку, в которой ты сидишь». «Красиво сказано, юноша». Равах Ага почмокал, как будто съел что-то вкусное, и повторил за мной. «В какую сторону она понесет ту лодку?» «Слушай, у тебя нет родни в 7 халифатах? Тут в королевствах народ простой живет, такое никогда не скажет. И разрез глаз? Можешь надо мной смеяться, но в твоих жилах не может не быть хоть пары капель крови людей с Востока. Не обязательно они жили в халифатах, нет. Но родом они были оттуда, где самое синее небо, самое ласковое море, где живут самые славные люди». «Может быть и такое», — не стал даже спорить с ним я. «Этот мир стар, в нем все так перепуталось». «Не желаешь откушать со мной?» — капитан показал на низкий столик, вокруг которого были разложены подушки. «Трапеза скромная, но дело ведь не в том, что ты ешь, а в том, кто с тобой ее делит. Если можно, вина». Я не стал чиниться и опустился на подушки, неловко подогнув ноги. Как только они так часами сидеть могут, еще и шпага мешается, по доскам ножными скребет. «Вино!» — снова причмокнул Равах Ага. «Такого вина, сынок, как у нас в 7 халифатах, нет нигде, поверь. Наш повелитель — мудрейший и прекрасноликий принц Сафар. Даже запретил определенными сортами торговать с жителями королевств, чтобы сладость лозы, возросшей на наших землях, вкушали только те, кто в них живет. Так что если тебя где-то в центральных королевствах будут угощать вином из халифатов и говорить, что это наши лучшие сорта, не верь. Не лучшие, а вовсе наоборот. Те, которые у нас нищие, пьют. Только не рассказывай про эти мои слова никому, хорошо?» «Так стоило ли мне про это говорить?» Вообще не удержался я от шутливого вопроса. «Ты сын моего друга? Все равно, что мой сын. А какие секреты могут быть между родней?» Равах Ага протянул мне чашу с темно-багровой влагой. «Вот, попробуй». Вино и вправду было отменное. Но насколько я мог его оценить? Знатоком меня назвать было трудно, я не так много разных сортов вина попробовал до этого момента. Вот был бы тут Карл или Манброн, они бы точно сказали, насколько оно хорошо на самом деле. А мое суждение просто. Вкусное вино. И даже очень. «Мой друг и твой отец сказал, что тебя и твоих друзей надо доставить в Анжан», — внезапно перешел к делу капитан. «Это так?» «Абсолютно верно». Я отпил еще вина. «Мы с друзьями путешествуем для собственного удовольствия, а в Анжане живет наша приятельница, которой мы обещали наведаться в гости. Надо держать свое слово, достойнейший Равах Ага, она нас ждет, и нам надо добраться до нее». «Слово держать надо», — подтвердил капитан. «Но, как по мне, так визитом к ней вам и следовало бы ограничиться. Анжан — прекрасный город, там есть на что поглядеть, куда сходить, где развлечься. А вот отправляться за его пределы, да еще и в пустыню — это плохая идея, сын моего друга. И совсем уж ни к чему идти на прогулку в Ильхамортен». «Куда идти?» — не понял я. Капитан пощелкал пальцами. «В гробнице пяти магов. Так вы называете это место. У нас ему дали другое имя. Темный город мертвых. В семи халифатах это место хорошо знают. Оно ведь стоит почти на самой границе с восточными королевствами. Там даже границы нет как таковой, там скорее спорные земли, которые каждый считает своими. Но до драк за них дело не доходило никогда. Кроме этого могильника, песка, змей да скорпионов там ничего нет. Даже колодцев, так что какая разница, чьи они?» «Ну, Агриппа, хоть бы сказал, что капитан в курсе моих планов. Болтун. Не думай плохо о своем отце», — мягко сказал Равах Ага, внимательно смотревший на меня. «Он советовался со мной, узнавал, насколько там опасно. Из его слов я понял, что ты и твои друзья с кем-то поспорили, что спуститесь в гробницы и вынесете из них наверх какое-то подтверждение того, что вами было выполнено условие данного пари. По моему мнению, глупейший спор. Больше тебе скажу, любой спор я почитаю за глупость, поскольку умные люди доказывают свою правоту при помощи аргументов и разумных доводов, а не ударяя друг друга по рукам. И уж точно не беспокоят по таким пустякам покой мертвых». «Это просто мои мысли», — вздохнул я. «Но, увы, мои друзья не разделяют мою точку зрения, а я не считаю возможным оставить их только из-за того, что наши взгляды на какие-то вещи не совпадают». «Ну да», — кивнул Равах Ага. «И все-таки берегитесь, Ильхамартен, это место древнее, скверное и небезопасное. В центральной усыпальнице даже наши могильные воры нос не суют, а уж эти головорезы страха не знают совершенно. Впрочем, я сказал, а ты думай сам, как распорядиться моими словами. Что же до проезда? Ты сын моего друга, если бы речь шла только о тебе, то уже дня через три ты был бы там, не потратив и медика. С друзей и детей друзей за услуги деньги не берут, на том стоит мир. Но вот твоя компания, она мне никто, пойми меня верно». «Более чем понимаю», — остановил я его речи. «Равах Ага, вам надо только назвать цену». «Сколько вас всего?» — деловито уже без всякой витиеватости спросил капитан. «Ага, десятеро. С питанием по 20 золотых с каждого выйдет». «Ого, цена меня впечатлила». «Я гарантирую тебе и твоим друзьям безопасность», — веско произнес Равах Ага, окончательно сбросив маску добродушного и немного наивного купца. «Полную безопасность. И еще то, что после того, как вы покинете борт луналикой Лейлы, о вас забудут все мои люди. Вас здесь вообще не было никогда. Как, по-твоему, это стоит 180 золотых?» Вот же и вправду меня он не посчитал. Ну и славно. «Когда мы сможем отплыть?» — спросил у него я. «Завтра?» — не раздумывая ответил мне Равах Ага. «Утром?» «Солнце давно перевалило за полуденную отметку, и я уже отпустил часть команды на берег. Раньше темноты они не вернутся. Еще мне хотелось бы получить часть денег до отплытия. Это не вопрос и недоверие к вам, а исключительно дань моим чудачествам. Вот есть у меня такая привычка — брать аванс с тех, кого я перевожу на своем судне». «Через час я принесу задаток», — пообещал ему я. «Но у меня есть пара просьб к вам, капитан. Даже не просьб, а условий, причем обязательных, уж извините за прямоту». «Слушаю тебя», — капитан откинулся на подушке.